Дорогие друзья, я хочу заручиться вашим согласием, как и вчера, что вы будете отвечать на вопросы. Будете? Постарайтесь. Обещаю, что вопросы будут нетрудные. Начну с одной истории, с короткой. Эту историю я слышал из уст Михаила Ивановича Хорева. Случай произошел в Прибалтике, город Кохтла-Ярве. Отчетное собрание, церковь маленькая, 40 членов. Вышел пресвитер. Пресвитер хороший, его церковь любила. Он вышел, заплакал и говорит: «Братья и сестры, я больше служения совершать не могу. Выберите себе другого служителя». Церковь говорит: «Почему? Какая причина? Ты в грехе?» «Нет, не в грехе. Какая причина?» Он говорит: «Церковь не растет. Что я за пастырь, если церковь не растет?» Ну, его стали убеждать, что пастырь отвечает за то, чтобы овцы ходили по злачным пажитям, к водам тихим, а за размножение овцы сами отвечают. Это уже их задача. Но он все равно говорит: «Все равно это очень для меня томительное дело, церковь не растет». Его убеждали: «Останься служителем». Он говорит: «Я останусь при одном условии. Если вы пообещаете, все пообещаете, что на Пасху каждый приведет по одному неверующему». Но церковь вступила в завет со служителем, пообещали по одному человеку. Осенью было крещение. 40 человек приняли крещение. И церковь увеличилась вдвое. Я хотел бы, друзья, одну минуту, наверное, две минуты уделить цифрам простой математики, перед тем, как мы возвратимся к рассуждениям о нашем материале. Надеюсь, что вас эти цифры впечатлят. Я дома посчитал. Вы можете условия математические записать и дома пересчитать. У нас нет времени. Я собственноручно пересчитал. Если успешный евангелист в течение 33 лет каждый день будет приводить Господу без выходных по 1000 человек. Еще раз. Евангелист. Каждый день, проповедуя, будет по 1000 человек приводить Господу, то в течение 33 лет он приведет ко Христу 12 миллионов 45 тысяч человек. 45 или 46? По-моему, 45. 12 миллионов 45 тысяч человек. Но если же один человек в год приведет одного человека, повторяю, один человек приведет в год одного человека, а на следующий год и тот приведут по одному человеку, в год по одному, а на третий год и этот, тот, и еще и третий приведут по одному человеку, то есть в год по одному человеку. В течение 33 лет, как вы думаете, будет больше цифра или меньше? 8,5 миллиардов человек. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. У нас порой в сердце помещается весь город, область, страна, мы за всех переживаем. Возьмите одного человека. Ну, одного, наверное, трудно. 10 возьмите людей, о них постоянно молитесь, поститесь и все делайте со своей стороны, чтобы их привести в церковь. Об этом мы чуть-чуть в конце поговорим, когда мы будем говорить, как составить план личного благовестия. Это очень успешный евангельский метод. О нем написано во втором послании к Тимофею, 2 глава, 22 стих. Помните, что там написано? «Что слышал от меня?» Как дальше? «Передай верным людям». Вот. «Которые способны и других научить». Успех благовестия, братья и сестры, надо мерить не по детям, а по духовным внукам. Вот когда ты просто привел человека в церковь, это недоделанная работа, и сдал его пресвитеру. Это недоделанная работа. Потрудись над этим человеком, чтобы он стал ловцом человека. Вот поработай с ним, занимайся душепопечением, прилепись к этому человеку, стань для него наставником. И когда он уже приведет другого человека, вот это результат твоего труда. Тогда ты его смело можешь отпустить. Он уже достиг такого возраста, что ты можешь другим человеком заниматься. Знаете, у нас есть в нашей церкви такой маленький опыт успешного служения. Ответственный за Музыкально-хоровой отдел в Калифорнийском объединении – это человек без корней в христианстве, это член нашей церкви, бывший Валик. Сегодня этот человек приводит души ко Христу. Сегодня, в этом году, только в этом году его сестра родная приняла крещение. А так, родство неверующее. В Якутии благовестник Володя Горелов – это тоже человек без родословной христианской, это тоже выходец из нашей церкви. Это люди, которые других приводят ко Христу. Вот такое вот индивидуальное благовестие, оно дает большие результаты. Я бы мог продолжить список этих фамилий. К такому служению Господь очень, очень благоволит. Давайте мы вспомним 5 законов убеждения. Как гласит первый закон? Внимание. Нужно привлечь внимание. 7 глава Евангелия от Иоанна, Иисус Христос, написано: «В последний великий день праздника возгласил, кто жаждет, иди ко мне и пей». Я читал об этой ситуации, что это непростая была проповедь Христа. Христос находился в этот праздник обновления, он находился возле большого насоса, где евреи проливали в жертву воду. Вода была очень дорогой в Палестине, ее выкачивали насосом и выливали ее во славу Господа. Вот такой был обычай в то время в Палестине, и Христос стал возле этого водопада и сказал: «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Вы чувствуете, опять Христос использует эти же самые методы. И много-много мы будем, если обращать внимание на действия Христа и апостолов, мы убедимся, что пользуются этими методами, эти методы успешно, законы успешно работают. Второй закон. Вызвать интерес к диалогу. Нужно настолько тактично привлечь внимание и мгновенно перевести разговор в нужное нам русло. Для этого нужно молиться и у Бога просить много мудрости. Когда Христос стоял вот возле этого водопада и говорил: «Кто жаждет, иди ко мне и пей», о чем Он говорил? Помните, там написано? О воде? Не помните? Он говорил о Духе Святом, которого надлежит принять, и говорил, что из чрева потекут реки воды живой. Друзья, почему мы должны использовать в нашей жизни иллюстрации? Почему, вот когда мы говорим об изложении Евангелия, почему мы должны использовать всегда наглядные пособия? Маленький такой момент, это, может быть, будет отступлением, но оно поможет и проповедникам, и нам в личной беседе. Друзья, всякую истину желательно проиллюстрировать. Этим методом пользовался Христос. Для этого Он говорил притчи. Скажите, пожалуйста, вот если огромная толща воды, допустим, река толщиной в 20 метров, за 10 секунд пронесется с огромной скоростью вот такой толщины через участок в 100 квадратных метров, такая толща воды, повторяю, много ли пропитается воды? Или же если количество воды, которое в 10 раз меньше, в течение дня будет мелко капать. Что пропитает больше землю? Конечно, дождь. Конечно, вот этот мелкий моросящий дождь. Вот эту работу делают иллюстрации. Смотрите, Христос говорит: возлюби ближнего своего, как самого себя. И тут подходят и говорят: а кто мой ближний? И вот Христос начинает объяснять. Шел человек из Иерусалима в Иерихон, напали на него разбойники, изранили его. Дальше что говорит? Проходил один, другой, проходил третий самарянин. И написано, он его поднял, положил на осла. Можно было сказать, он просто оказал ему помощь. Происходит пропитка души, друзья, пропитка души. Говорит, положил его на осла. Дальше что? Смазал раны чем? Елеем. И вином. Елеем смягчил, вином дезинфицировал. Смотрите, происходит пропитка, пропитка души. Дальше, что он говорит? Отвез его к содержателю гостиницы, положил туда, достал деньги, 2 динария. Вы чувствуете, вся эта иллюстрация, она пропитывает душу. И когда Христос закончил, люди ярко впечатлились вот этим примером и поняли, кто ближний. Но фраза «тот, кто рядом с тобой, твой ближний», она ж понятна, но она не пропитала душу. Нужна иллюстрация, которая пропитает. И вот тогда оставляется в в сердце глубокий след, борозда, когда мы иллюстрируем любую истину. Вот для этого Господь говорил притчами и нам оставил пример. И проповедникам рекомендуется по правилам гомилетики обязательно использовать благородные, правдивые примеры в проповеди, для того, чтобы пропитка вот эта вот происходила. На чем мы с вами остановились? Третий закон – это пробудить желание. Чем можно пробудить желание? Мы говорили, что управляя диалогом, мы приведем человека к вопросу, а все-таки что же у вас за церковь? Чем ваша церковь отличается от других? Я обычно отвечаю так. В нашей церкви люди, они верят в то, что они имеют загробную жизнь. Мы объединены только одним условием. Мы все получили от Бога вечную жизнь. Заметьте, друзья, от нашего лексикона очень много зависит. Если мы скажем, что мы покаялись, мы человека запутаем. Потому что каются православные, каются регулярно, каются постоянно. Если скажем, что покаялись, а мы скажем, да нет, не так, как ты, нужно по-другому. А как по-другому? На коленях? Да, я на коленях каялся. А как? И вот мы начинаем объяснять, и ушло в сторону наше благовестие. А здесь нужно удержать в желаемом русле. Если мы скажем человеку, что я получил жизнь вечную, вы получили жизнь вечную? Все. Мы в церкви не крестим желающих принять крещение, тех, кто не может засвидетельствовать о том, что они получили жизнь вечную. Поэтому это правда. Мы получили жизнь вечную, и об этом нужно рассказать. Ну и сразу естественный вопрос, дальше какой? Откуда вы знаете, что он задаст вопрос, а как ты получил жизнь вечную? Вы чувствуете, сам диалог идет, сам, если правильно им управлять. Как ты получил жизнь вечную? Брат говорил, брат Гриша, о личном благовестии. Друзья, это очень важный инструмент в благовестии. Мы над этим моментом работаем долго. Не один, не два и не три дня. Вы убедитесь, что это дело непростое. Написать свое свидетельство об обращении – это дело трудное. Почему трудное? Наш язык, он уже настолько стал баптистским, наш лексикон уже настолько стал непонятным для людей, что нам порой трудно рассказать о том, что Господь совершил над нами. И теперь обычно, готовя евангелизационное собрание, я этим делом много лет занимался, предлагая кому-то рассказать свидетельство об обращении, я обычно предлагал людям, которые только покаялись, у них еще речь не христианизированная. Речь доступная. И когда неверующие слушают, они понимают, что это наш, это не ваш, который говорит свидетельство об обращении. Но есть такие слова, которые категорически нельзя использовать. Друзья, я буду говорить из практики. Это не надумано. Ну вот на евангелизационном собрании, приглашая к покаянию, говорят, кто хочет отдать Богу душу, пройдите вперед. Неудивительно, если неверующий просто ломанется в дверь. Друзья, это серьезный вопрос. Это очень серьезный вопрос. Когда мы рассказываем о том, что мы получили жизнь вечную, обычно мы говорим о том, что мы покаялись. Да? Ну так обычно мы рассказываем. Я покаялся. А неверующий сидит и думает, и говорит, да я ж тоже каюсь. И, наверное, почаще, чем этот вот, который сидит, который говорит о том, что он покаялся. Но когда мы говорим, я получил жизнь вечную, у человека сразу тяга появляется. Ему тоже хочется приобрести жизнь вечную. Он видит радость на лицах. Он видит вот эту целеустремленность, и ему хочется приобрести эту жизнь вечную. Еще, когда мы рассказываем свое свидетельство об обращении, мы можем использовать такие выражения. «Господь омыл меня своей кровью». Что неверующий поймет из этой фразы? Совершенно ничего. Если мы скажем, что теперь я живу жизнью освящения, я распинаю свою плоть со страстями и похотями, он может передернуться. Что это такое? Для него эти слова вообще не знакомы. А если мы скажем, что Господь постучал в наше сердце, он скажет, да, это мистика какая-то, это они входят в какое-то особое состояние, мне этого не достичь. Это только буддисты, у них есть третий ранг, когда они уже в состояние транса входят. Но и здесь нужно прийти в такое состояние, чтобы Господь постучал в сердце. Друзья, эти фразы, они не должны быть в нашем лексиконе в беседе с неверующими людьми. Вот поэтому мы, когда готовим свидетельства об обращении, у меня есть целый список, я их сохраняю. Целая пачка свидетельств, оно должно состоять примерно из одной страницы писаного листа. Хотите формата А4, хотите тетрадного листа. 3-5 минут. Короткое свидетельство. Почему, друзья, почему свидетельство об обращении Савла или апостола Павла трижды в Священном Писании записано подробно? Один раз описано его обращение, а дважды описано его свидетельство. Он сам рассказывает о своем обращении. Это его первый инструмент, вы заметили? Один выдающийся евангелист сказал так, что если у человека нет свидетельства об обращении, если он не может рассказать, как он получил жизнь вечную, вот тогда этому человеку нужно свидетельствовать. Если ты не можешь рассказать, как ты приобрел жизнь вечную, вот тогда ты являешься объектом благовестия. Несмотря на твой стаж, несмотря на твой опыт, у тебя должен быть вот этот живой, увлекательный рассказ. Вы заметили, вот люди, которые не были в Америке, вот они встречаются двое, и один другого может убедить переехать в Америку. Ни тот, ни другой не был в Америке. А дети Божьи, которые получили несравненно больше, они не могут рассказать о красоте неба. Они говорят, ну, покаялся. А как ты покаялся? Ну, вот так вот вышел, помолился. И что дальше? Ну, теперь верующий. Утром встаю на молитвенные часы, хожу на собрание, как родственники одних наших членов церкви говорят, ой, как вам тяжело. Говорит, мы знаем верующих, им нужно 2 раза в неделю ходить на собрание, а вам аж 4. Вот все, что они знают о верующих, что им аж 4 раза нужно в неделю ходить на собрание. Но если верующий увлеченно рассказал о небе, о том, что его на небесах ждет, что он получил спасение, получил жизнь вечную, и неверующему захочется. План личного свидетельства. Друзья, вы не успеете записать, я его быстро прочитаю, и мы пойдем дальше. Нет, это план свидетельства. Как составить план личного свидетельства? Первый пункт плана. Мы сейчас говорим о третьем законе. Как пробудить желание? Мы должны рассказать ему о своем обращении. И вот это свидетельство, которое будет 3-5 минут, оно должно составляться по определенному плану. 5 пунктов плана. Первый. Когда и что ты слышал о Боге, о Христе, о верующих? Второе. Что ты видел у верующих и что тебя отличало от них? Третье. Кем ты был до обретения жизни вечной? Заметьте, здесь не написано «до покаяния». Это слово исключить нужно, потому что оно непонятно. Потом человеку нужно объяснить, что ему нужно раскаяться в своих грехах. Но это один маленький элемент из обращения. Маленький, братья и сестры. Это не главное, к чему мы должны привести человека. Человек должен получить жизнь вечную. Он должен ее обрести верою, раскаявшись в своих грехах и признав Иисуса Спасителем и Господом. Вот в чем заключается истинное обращение. А покаяние – это маленький штрих только. 4. Что побудило тебя покаяться и как ты получил дар вечной жизни? И 5. Что в твоей жизни изменилось? Что тебя влечет в церковь? Что ты получил? Вот если по такому плану. Первое. Когда и что ты слышал о Боге, о Христе, о верующих? Может быть, первый ряд запишет первый пункт плана, второй ряд второй, третий ряд третий пункт плана, балкон четвертый, а это пятый, потом вы перепишете. Так. Второе. Что ты видел у верующих и что тебя отличало от них? Третье. Что ты видел, конечно, что ты видел хорошего у верующих, безусловно. И что тебя отличало от них? Какую разницу ты видел? Кем ты был до обретения жизни вечной? Третье. Четвертое. Что побудило тебя покаяться и как ты получил дар вечной жизни? Что побудило тебя покаяться и как ты получил дар вечной жизни? И 5. Что в твоей жизни изменилось? Что тебя влечет в церковь? Несколько советов. В свидетельстве об обращении, друзья, должно присутствовать ключевое слово. Знаете, что такое ключевое слово или ключевое выражение? Это слово, которое чаще всего встречается. Знаете, что это за слово должно быть? Вечная жизнь. Мы должны начать свидетельство с того, что я очень счастлив, что Господь подарил мне вечную жизнь. И когда мы рассказываем, мы должны хотя бы 5 раз сказать о вечной жизни, чтобы, когда мы закончим свой рассказ, у него в висках стучало слово «вечная жизнь, вечная жизнь». Наша молодежь, почему, друзья, не покаяние? Потому что, я еще раз повторяю, мы привыкли, что главное – привести человека к покаянию, но это не главное. Мы, молодежи, выходили в больницу, и молодежь наша свидетельствовала о Господе, и был у нас один парень в молодежи, ему молодежь дала кличку «Угрюмый», его звали Володя, он постоянно ходил, стоял с опущенной головой, и это очень соответствовало, так его называли Володя Угрюмый. Ну, так молодежь его называла, он не имел ни родителей, он был бомжом, и он на собрание приходил и часто с молодежью ходил, то на благовестие, его не выгоняли, потому что обездоленный человек, у нас между собранием молодежь кушает и ходит на благовестие. И в конце, когда спросили, есть ли вопросы, мужчина один тянет руку, говорит, объясните, а почему вы все такие радостные, один ваш брат, вот с краю, постоянно пребывает в покаянии? Друзья, вот это менталитет неверующих людей. Понимаете, вот они рассматривают угрюмого человека как кающегося. И это нормально, но это момент, к которому нужно привести человека. Но не образ жизни, в который нужно погрузить неверующего человека. Неверующие люди понимают, что это, если мы говорим о покаянии, то это образ жизни. Это вот монашество, это отшельничество. Вот, об этом они понимают. Но жизнь вечная – это совсем, совершенно, совершенно другое. Некоторые советы. Друзья, постарайтесь, чтобы ваш рассказ, он состоял из положительного. Меньше говорить об отрицательном. До 30%. Вот проанализируйте свой рассказ. До 30%, что было отрицательное. Почему? Знаете, бывает такое, человек говорил все правильно, но своими негативными примерами он просто взрыхлил душу и ничего хорошего не сделал. Все-таки вот этот вот хлеб небесный, вот это благое слово – оно благотворно действует на душу. И когда мы говорим больше о положительном, мы расскажем о том, что мы были грешники, мы не имели покоя душе, нас грех терзал, нам не давал грех покоя. Мы все это скажем, но больше мы должны говорить о хорошем, чтобы человек, уйдя от нас, у него остался ясный взгляд, чтобы он запечатлил, запомнил христианина как какого-то целеустремленного человека. Вот это вот необходимо сделать, оставить вот именно вот такое впечатление у человека неверующего, с кем мы беседуем. И начните, и закончите фразой «Я очень рад, что имею жизнь вечную». Конечно, нужно сказать о важных приобретениях, которые мы получили, что сегодня мы обладаем тем, чем не обладает мир. Если можно сказать о том, что от того, что в мире очень золото дорогое, придумали позолоту. Вместо доброты сегодня люди используют вежливость, они внутри не таковые. А мир, радость, любовь – это небесные дары, небесные термины, которых на земле не существует. Есть только подделка, есть прототипы, а оригинала нет. Хотите увидеть, хотите почувствовать? Оригинал – это плод Духа Святого. Вот вы испытаете настоящую радость только во Христе. Ее принести может только Иисус Христос. А на земле любви, радости, мира нет. Есть временное веселье, а потом головная боль, а потом измена и так далее, и так далее. А во Христе мы получаем вот эти прекрасные, великие приобретения. Четвертое. Четвертый закон – убеждение. Здесь, друзья, чуть-чуть задержусь. Это важно. Проиллюстрировать каждый пункт Евангелия. Если сузить до самого минимума вот эту весть нашу, я бы предложил 3 главных момента, о чем нужно сказать. Первое, о том, что, с чего я начинаю свидетельство, это с того, что Бог хочет человеку подарить жизнь вечную. Бог хочет человека спасти. И жизнь вечную Он отдаст в подарок. Об этом написано Римлянам 6 глава. 23 стих. Дар Божий Жизнь вечная во Христе Иисусе. Еще много можно текстов цитировать или прочитать. Это Евангелие от Иоанна, 6 глава, 47 стих. «Верующий в Меня», помните, как написано? «Имеет жизнь вечную». Не написано «будет иметь жизнь вечную», а «имеет». Первое послание Иоанна, 5 глава, 1, 10, 11, 12, 13 стихи. Там написано, что свидетельство, верующий человек имеет свидетельство в себе самого. А свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божьего имеет жизнь вечную. И так далее, и так далее. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 стих. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя в Него имели жизнь вечную. Множество текстов говорят о том, что веруя мы уже имеем жизнь вечную. Первое, о чем нужно сказать, что жизнь вечная – это дар Божий. И Бог хочет этот подарок тебе просто подарить. И человек сразу заинтересовывается. Ну, хорошо, если Бог хочет подарить, пусть подарит. Друзья, я заметил такую закономерность. Я чуть-чуть на этом остановлюсь, что мы верующие, мы перестали верить в то, что жизнь вечная – это подарок. Почему я так говорю? Это мои уже многолетние наблюдения свидетельствуют об этом. Я постараюсь и вас в этом убедить. Замечаю я, стараюсь, где я бываю, я внимательно прислушиваюсь к молитвам. Сегодня один человек помолился, поблагодарил за спасение. Кто это был, вы заметили? Это был брат Гриша. И один человек как косвенно поблагодарил за цену искупления. Вчера никто. 30 молитв примерно было, а спасение не благодарим. Во сколько вы оцениваете свое спасение? Стоит оно миллион долларов? Больше, да? Миллиард. Ну, давайте сейчас просто так коростно порассуждаем. Если бы вам кто-то подарил миллион долларов, и этот миллион лежал рядом, как быстро вы забыли бы за этот подарок? А? Пока не потратишь? А считайте, что вам не хватит жизни потратить этот подарок. Всякий раз пользуясь, мы бы вспоминали о благодетели, правда? Но проповедь была: радуйтесь, что имена ваши записаны на небесах. Поэтому мы о спасении редко вспоминаем, что это подарок. Я слышал много интересных иллюстраций. Их уже на рифму переложили. Но одну я расскажу, которую недавно слышал. Молодой человек, проходя на работу, всегда проходил мимо одной булочной. Булочки продавались по 10 фунтов стерлингов. Это было в Великобритании. И проходя мимо, он был не бедным, а булочная была очень убогая, и хозяин был многодетным и бедным. И он всякий раз платил по 10 фунтов и булочку не брал, как бы помощь оказывал. Но тот ему вдогонку говорил: возьмите булочку. Он говорит: не надо, вот тебе 10 фунтов, и проходил мимо. Однажды, проходя, молодой человек очередной раз 10 фунтов положил ему в окошко и пошел мимо. Выбегает хозяин и говорит: молодой человек, я хочу вас предупредить, что с сегодняшнего дня булочки по 12 фунтов. Друзья, вот примерно так выглядит сегодня наше отношение ко спасению. Вы знаете, мы своими заслугами, мы привыкли к этому спасению. Мы своими заслугами и своими, наверное, преимуществами, мы его выкупаем у Бога. Мы сегодня уже с Богом разговариваем, знаете, как с партнером: Господи, ну ты же видишь, я благочестивый, Господи, я и проповедую, я и благовествую, я и в оркестре играю, я и смотри что, и Библию читаю, и я лучше, чем тот, и лучше, чем тот. И мы уже понимаем, что спасение – это как бы само собой разумеющееся. Так или нет? Но, братья, поверьте, вот и сестры, хочу вас убедить, ни один из присутствующих, ни спереди, ни сзади, не достоин спасения. Это подарок. И мы не можем своей жизнью искупить себя. И мы не можем своими заслугами, все, что мы сделаем, это будет только кроха благодарности. Кроха благодарности, братья и сестры. Я хочу задать вопрос. Вы служите Богу для того, чтобы спастись? Или потому, что спасены? Потому, что спасены. Ну скажите, когда к вам пресвитер приходит на беседу и говорит: ты почему редко ходишь на собрание? Ты же можешь не попасть на небо. Значит, Нужно ходить на собрание, чтобы попасть на небо. Ну и тогда человек начинает выбирать себе краешек. Краешек. Значит, 4 раза в неделю должен ходить на собрание пресвитер, братский совет, регента. Ну, 2 раза в неделю это уже либерал ходит. 3 нормально. То есть одно собрание в неделю можно пропустить. Можно себе разрешить. Ну так, мы рассуждаем, когда мы понимаем, что у нас есть какой-то минимум, который мы должны сделать, чтобы получить спасение. Друзья, это порочное мышление, порочное. Когда мы понимаем, что спасение – это абсолютный дар, и мы в это поверим с вами, вот тогда каждое утро, просыпаясь, мы глаза поднимем к небу, скажем: «Господи, спасибо Тебе за подарок, спасибо Тебе! Как мы можем к этому привыкнуть, братья и сестры?» Одну маленькую иллюстрацию приведу, чтобы пропитать этой истиной. Она 3 минуты всего займет, очень кратко. Пофантазируем, друзья. Представьте себе, что город, в котором вы живете, он при каких-то обстоятельствах через год будет полностью разрушен и исчезнет с лица земли. И все жители погибнут. Скажите, что вы сделаете? Это будет ровно через год, вот в эту дату. И эта информация у вас 100% достоверная. Что вы сделаете? Первое. Вы подготовите себе жилье в другом городе, да? Заблаговременно переселитесь туда, все имущество перевезете. Следующее, что вы сделаете? Это совсем корыстно. Это совсем корыстно. Давайте говорить с благородной стороны. Следующее, что мы сделаем? Значит, мы скажем, вот брат говорит, мы об этом скажем родным и близким. Дальше что мы сделаем? Соседям скажем. Дальше кому мы скажем? Соседям, сотрудникам. Мы так сделаем, да? А представьте себе человека, который знает, что через год будет наводнение или разрушение, тихонечко продал жилье и уехал в другой город. Ну и посмотрел потом. В этот день, сдалека, что же все-таки будет. Как вы назовете этого человека? Эгоист. Еще. Преступник, убийца. Еще как? Не слышу. Самолюбивый. Еще. А? Злодей. Еще. Братья, себя же называете, поэтому... Слишком рано, брат Сережа. Слишком рано, но ты притчу раскрыл. А вы уверены, что ваш город будет разрушен? Я за Кишинев уверен. Написано: земля и все дела на ней сгорят. И ваши города тоже. Поэтому, братья и сестры, вспомните эти слова, которые вы говорили. Не дал Сергей Федорович договорить нам так, чтобы создать такой образ. Такой. Поэтому, когда вы видите неверующего человека, посмотрите на него, что этот человек идет в ад. У нас в церкви есть хороший браток. Говорит: я когда покаялся, я за 3 года ни разу не улыбнулся. Жена говорит: что с тобой, Сергей? Стал его Сергей зовут. Он работает в типографии. Говорит: я выхожу с дома, иду по улице, смотрю, час пик, напротив меня люди снуют, 10, 30, 50, 100 человек. А я думаю, они все в ад идут. Сел в троллейбус, забитый троллейбус, 40-50 человек, все в ад идут. Прихожу в цех, огромный цех, там 100 человек работает. Я смотрю, они все в ад идут. Куда ни приду, на площадь, в супермаркет, все в ад идут. Чему радоваться? Как можно улыбаться, когда все люди гибнут? И только через 3 года я по чуть-чуть отогрелся, стал свидетельствовать им, стал говорить. Вы чувствуете правильное мышление человека, получившего жизнь вечную и поистине любящих других? Первое, о чем нужно сказать... Это о том, что это подарок. Во-первых, самим нужно в это поверить, что это подарок, который Бог нам дает безвозмездно. Мы ничем не можем его восполнить, мы можем только возблагодарить Бога, если мы оценили его правильно и по достоинству. А как выглядит жест человека, когда вам приносят подарок, который стоит... У Владимира Владимировича Путина 7 октября день рождения было, и он в Молдавии проводил, был саммит, в прошлом году, G8, и вот был этот, двадцатка, по-моему, была, собирались представители этого саммита, и вот Путин как раз был, и ему молдавское правительство преподнесли подарки на день рождения. Вы знаете, подарки, которые дарят президентам, это было серьезно. Или премьерам. Все золотое, золотые брошки, золотые там, все-все золотое. И думаю, что эти подарки по сравнению с тем подарком, что сделал нам Бог? Это мелочи. Ну и представьте себе, если бы подарок вот этот преподнес молдавский президент, а Путин бы полез в карман отблагодарить. У него точно эквивалента в кармане не было. Столько денег не носят с собой, сколько есть, содержится в этих подарках. Любое желание расплатиться унижает того, кто дарит. Расплатиться, друзья, унижает. Можно отблагодарить, но не расплатиться. А когда есть желание расплатиться, то это уже порочное желание. Отблагодарить, да, это правильно. Вот такая вот иллюстрация. Следующее, хорошо бы сказать о том, что Бог святой, что небеса, они предназначены для святых, и Бог не может терпеть грех, и поэтому человек, он недостоин получить этот подарок. Бог хочет ему подарить подарок, он одновременно является и справедливым судьей, и любящим Богом. И в себе самом вот этот конфликт ему нужно решить. Он хочет подарить этот подарок, но не может. Представьте себе, друзья, если бы Бог, вот написано, судья всей земли поступит несправедливо, это написано в Бытие 18:25, то есть он справедливый судья. Может ли Бог вот так просто простить всем грехи? Если бы в вашем городе грабитель ограбил банк, его бы поймали, привели на суд, и он бы сказал: возвращаю все деньги и прошу прощения за то, что ограбил банк. Его отпустят с зала суда? Почему? Деньги вернул, попросил прощения. Почему не отпустят? Потому что это будет несправедливо. А если его отпустят, тогда все банки завтра подвергнутся грабежу. Правда? Вот поэтому Бог справедливый, и Он должен наказать грех. Но Он эту проблему решил в Иисусе Христе. Кто такой Иисус Христос? Это Бог, который взял на себя наши грехи. Вот об этом тоже очень важно сказать. У меня здесь нету книжки достойной такой иллюстрации. Можно взять какую-то? Вот здесь есть книга. Давайте вот это возьму. Я не хочу брать святые книги в руки. Представьте себе, друзья, что вот эта книга учета моих грехов. Написано так, Исаия 53, глава 6 стих, что Бог возложил на Иисуса Христа грехи всех нас. Как это произошло? Вот я, вот иллюстрация, вот Иисус Христос. Вот эта книга учета грехов, вот здесь все мои грехи. Бог взял мои грехи и возложил на Иисуса Христа. Вот что произошло. Видите, простая наглядная иллюстрация. И мы стали святыми не потому, что мы не грешим, а потому, что Бог мои грехи возложил на Христа, Он понес наказание. Слово «совершилось», которое произнес Христос на кресте, оно в греческом тексте, в оригинале звучит слово «тетелестай». Посмотрите греческую симфонию, объяснение этого слова. Слово «тетелестай», оно обычно практиковалось при договоре или при сделке двух купцов. Это коммерческий термин. Когда два купца заключали сделку, они друг другу протягивали руки, пожимали и говорили «тетелестай», то есть совершилось, сделалось. Сделка произошла. Вот что произошло на Голгофе. Уплочено было за все грехи. Вся вина была уплочена. Дорогой-дорогой ценой нам куплено спасение. И сегодня мы какое-то время остались без грехов и возомнили из себя святых. Мы уже говорим: «Господи, Ты должен меня спасти». Почему вот братья говорят, что обычно благовествуют те, кто недавно пришел к Богу? Они за эту книгу-то не забыли, за книгу своих грехов. Бог говорит, что я твои грехи прощаю, бросаю за хребет в пучину морскую и не вспомню их боли. Но говорит, а ты помни о своих грехах, помни, сколько ты раздражал Господа. И впредь Господь говорит, чтобы от стыда и рта ты не могла открыть, так написано в книге пророка Иезекииля. Вот ты помни о своих грехах, это тебе поможет занизить свою самооценку. Но, друзья, чем больше у нас заслуг, тем нам труднее благовествовать, тем мы уже вырастаем в своих глазах, и мы меньше благодарим о спасении, мы меньше восхищаемся этим даром, который мы не заслужили, а мы уже понимаем, что наш многолетний опыт, он уже дает нам какие-то права. Братья и сестры, никаких И еще раз никаких прав. Подарок, и только подарок. И благодарное сердце, конечно же, будет вести святую жизнь. Тот, кто оценил это спасение. О чем еще хочется сказать важно. В беседе человеку нужно сказать, как этот дар достается. Он достается через веру. Написано, благодатью вы спасены через веру. Что такое вера? Опять мы возвращаемся к иллюстрации, к этой пропитке. Мы к ней будем постоянно возвращаться. Благодатью мы спасены через веру. И сеяние от вас написано, Божий дар не отдел, чтобы никто не хвалился. Как получаем мы спасение? Что такое вера? Друзья, вера – это не цель, а вера – это средство для достижения цели. Написано, благодатью мы спасены через веру. Вера – это ключ к небесам. Можно сказать, это еще мост спасения. Как хотите, так и скажите. Это мост ко спасению. Например, опять иллюстрация. Представьте себе, я живу вот в Кишиневе, вы живете в Днепропетровске. Я живу бедно. Здесь живет богатый человек, который хочет мне помочь. Для того, чтобы он мне помог, что нужно? Чтобы была почта. Связь, чтобы была. У меня есть нужда, у него есть деньги. Но нужен мост. И Господь через веру нас спасает. Если нет веры, пропасть лежит. Через веру мы получаем, верою мы обретаем жизнь вечную. Несколько слов о вере скажу. Что такое вера? Нам нужно объяснить, во-первых, что не является спасительной верой, а потом, что такое спасительная вера. Верой не является спасительной верой простое признание исторических фактов. Например, факт сотворения мира, факт воскресения Иисуса Христа. Вот вера в эти факты, она не спасает. Написано, и бесы веруют, и трепещут. Во что они верят? Они же верят, что Бог сотворил мир. Верят. Правда? Верят, что Иисус Христос воскрес из мертвых. Конечно, бесы верят во все это. Значит, эта вера не спасает. Еще не спасает временная вера. Есть вера, когда у нас какие-то трудности. Обычно такой верой верит молодежь. Когда я прошу, расскажите об опыте услышанных молитв. Ну, обычно что молодежь говорит? Был у меня экзамен, я помолился Богу, чтобы Господь помог сдать. И вот эта временная вера, она помогла. Есть вера, временное, когда мы за здоровье молимся. И неверующие люди молятся. У моего начальника, где я работал, сын заболел 5 лет, энцефалит головного мозга. Он говорит, метровые свечи ставил в монастыре. Молился Богу, во всем каялся, просил о здоровье сына. Сын умер. Где же вера? Это временная вера, она не спасает. Есть финансовая вера, если можно так сказать. Кризис, денег нету, проблемы. Господи, помоги. Верим, что поможет. Эта вера не спасает. Но это тоже вера, но это временная вера. Простое признание исторических фактов не спасает. Не спасает временная вера. А какая же вера спасает? У меня есть определение спасительной веры. Мартин Лютер сказал так. Спасительная вера – это упование не на свои добрые дела, а только на Иисуса Христа в деле спасения. Расскажу о истории обращения Джона Уэсли. Его еще и называют в другом наречии Джон Веслей. Это основатель методизма, великий проповедник 18 века. Жил в Великобритании. Я читал его биографию. Родился он в благочестивой семье. Само слово методист. Это человек очень методически подготовленный был к жизни. Он просыпался каждое утро в 4 утра. Он считал, что если спишь до 7, это ты просто жизнь теряешь. Жизнь уходит зря. Нельзя так много спать. Вот это так методист рассуждал. Джон Уэсли. В карете, тогда не было автомобилей, он имел свою личную библиотеку, он проповедовал по тюрьмам, он великие заслуги имел до своего обращения. И однажды он возвращался с Америки, с одной миссионерской какой-то командировки, это он о себе пишет. Деревянные галеры тогда, корабли были, 2 недели шторм бушевал, потеряли надежду всякую на жизнь, корабль уже растрещал, вот-вот развалится, не выдерживал уже этой стихии. Он говорит, в великом переживании, говорит, я ходил по палубе и ждал конца. И группа людей благоговейно пела песни. христианские. Я подошел к ним, и он говорит, я расспросил, чего вы так радуетесь? И еще даже сутки не пройдут, и вы уже все будете в пучине морской. Они говорят, мы не там будем, мы у Господа будем. И Джон пишет, и я подумал, неужели вот эти люди простые могли сделать что-то больше, чем я? И спросил их, а на кого вы надеетесь? Они говорят, мы на Господа надеемся в своем спасении. Он нам подарил спасение. Заслуги при чем здесь? Это подарок. И мы ему служим из-за того, что он нам подарил спасение. В знак благодарности, с радостью на лице. Мы на Господа надеемся. Вы чувствуете другой стимул? Он сделал больше, чем они, но он это делал, чтобы получить спасение. А они служили Богу, потому что получили спасение. Вот что такое спасительная вера. Это упование только на одного Бога. И если, братья и сестры, мы с вами в это поверим, что спасает нас Христос, а не наша праведность, то, конечно, мы будем праведной жизнью жить, но для того, чтобы угодить нашему Господу, но не для того, чтобы спастись, а будем это делать потому, что мы спасены. Стимул меняется, и он гораздо выше в служении, гораздо выше. Последнее, о чем хочется сказать, побудить человека принять решение, друзья, это несложно. В конце его нужно поставить перед выбором. Готов ли ты верой принять Иисуса Христа? Если человек отвергнет, друзья, не считайте это оскорблением. Он отверг не вас, он отверг Евангелие, Христа. И не считайте это личным оскорблением. Когда богатый юноша отошел от Христа, Христос за ним не побежал и не сказал, молодой человек, ты не понял, подожди, я тебе сейчас объясню, я другое имел в виду. Нет, не хочешь, иди. Поворачивается к 12 и говорит, не хотите ли вы отойти? Вот тот, кто ухватился за спасение, кто понял, насколько оно дорого, вот тот и спасется. Последнее, у меня осталось 3 минуты, я хочу сказать о том, как составить план личного благовестия. Первое. Вспомните обет доброй совести. Второе. Молитесь, просите Бога помочь вам и направить туда, где вы сможете побеседовать. Третье. На основании того, что Бог положит вам на сердце, составьте список людей, которым вы хотите рассказать о Христе. Мы это делаем на курсах, мы к этому побуждаем в церкви. Людей, чтобы каждый имел список людей, которым вы хотите рассказать о Господе. Каждый. И сделайте это так. Посидите дома, помолитесь, сосредоточьтесь, вспомните, кого вы хотите пригласить на собрание. Для этого вы должны подготовиться к этому мероприятию и должны о нем помолиться и много поститься об этом человеке. Составьте список из 3, 5, 10 человек, сколько вы напишете, и обычно у вас есть место, где вы молитесь, утром и вечером, у каждого. Дома есть место. Постарайтесь этот листок прикрепить то ли скотчем, то ли кнопкой, то ли чем угодно, на видном месте, когда вы станете на колени, чтобы у вас листок этот был перед глазами. И всякий раз, преклонив колени, вы прочитайте список этот людей, список людей, и помолитесь о них. И люди, о которых вы будете молиться, вас потянет к этим людям. Затем, это первое, составьте список людей, которым вы хотите рассказать о Христе. Второе, составьте очередность посещений или приглашений. Третье, спланируйте время, а затем идите. Статистика говорит о том, что 40% только населения свою жизнь планирует. А остальные живут так, сегодняшним днем. Вот завтра что день принесет, вот так вот они и живут. И только 2% из этих 40, кто планирует, переносят свои планы на бумагу. И то не всегда исполняются наши планы, сбываются, которые мы планируем. Но если мы не будем планировать, у нас ничего не получится. Братья и сестры, составьте этот список, о нем помолитесь. И свободный вечер в неделю, один вечер, используйте для приглашения или для посещения. Пригласите к себе просто на чай и побеседуйте. Вот по той схеме, о чем мы с вами говорили. Пусть в первый день вы немножко побеседуете. Вы только коснетесь одной темы, что небеса – это подарок. Во второй день вы, через месяц вы еще какой-то темы коснетесь. Я обычно приглашаю человека на собрание, который у меня дома побывал 3-5 раз. С первого раза, друзья, для него собрание совершенно непонятно. Его нужно подготовить, ему нужно объяснить, что такое молитва. Нужно за столом помолиться, чай вместе попить. Немножко расположить, познакомить с семьей, немножко рассказать о своем обращении. Чем для тебя дорог стал Христос? Почему ты ходишь на собрание? Кто такие люди на собрании? Вы подготовьте людей, друзья. Ну, такая практика. Всунуть трактат в руки и убежать. Это есть такая история. Господь даст результат. Но у Веры Кушнир есть стихотворение в Австралии на улице, на улицах Сиднея. Читали этот стих? Да. Читали. Вот мальчик, да, он. Вот такое вот может благовествовать, сунуть трактат и ничего не сказать. Его Господь обделил, обделил способностью мыслить. И поэтому Бог даст ему плоды в его, на его уровне. Нам Господь больше дал, Бог больше спросит. Поэтому пригласите к себе домой. Спланируйте это время. И трудитесь для Господа, потому что Он нас спас. Аминь.